Расстояние до Рима измерялось в милевых столбах. Римская миля соответствовала 1479 метрам. Но бледный подросток с дрожащими губами менее всего походил на родственника великого воителя, и цена ему не царская — 200 сестерциев. Отойдя к краю помоста, краснорожий щелкнул плетью. — Раз — 200, два — 200, беру, — послышалось из толпы. — 3 — 200, забирай внука Пирра. Он находка для твоей мастерской. В толпе захохотали. Закрыв лицо руками, Андриск спускался с помоста. Изгнанники. Море затихло и словно бы притаилось в ожидании новой бури. Алкионы, встревожив его стремительным полетом, скрылись на прибрежных островках, чтобы снести яйца. Алкионы — зимородки. Необычайная преданность самцов и самок этих птиц друг другу породила в древности легенду, будто даже свирепые ветры смягчают свою ярость в те 7 зимних дней, когда зимородки высиживают птенцов. Наступили тихие и безветренные дни, которые называются алкионеями, удобные для плаваний на короткие расстояния. На этот корабль, судя по глубокой осадке, шел издалека. Трюмы таких круглых кораблей обычно бывают забиты зерном, рудой, рыбой. На палубах едва увидишь 2-3 мореходов. Здесь же люди повсюду — на палубе, на носу, на корме. Стоят, прижавшись к перилам и друг к другу, сидят на связках канатов, подпирают спинами мачты. Море изменило цвет, став из бирюзового грязно-серым, как и всюду, где реки приносят в дань Посейдону свои мутные воды. Мерно поднимались и опускались весла. Судно рывками двигалось к песчаному берегу. — Вот и она, Остия! — воскликнул человек лет 35, обратив к соседу огромные горящие глаза. — Скажи лучше пасть! — «Телекл», — отозвался сосед с улыбкой. «Откуда ты это взял, Полибий?» «Потому что на языке ромеев «остие», «устие», «уста». Но поскольку слово «уста» подходит Риму не больше, чем волку красноречия, я употребил слово «пасть». Телекл усмехнулся. «Выходит, Рим открыл свою пасть, чтобы нас проглотить. Одно утешение, что мы с тобой будем вместе. В конце концов, и здесь можно найти дело. Вспомни, Филипп, отец Александра, тоже был заложником. Мы не заложники, мы изгнанники. Рим взял нас к себе. На родине мы для него опаснее, чем здесь». Полибий стиснул кулак и ударил им по мачте с такой силой, что она загудела. Я вспомнил кулачный бой у нас в Мегалополе. Бились двое. Один здоровяк, другой на вид тщедушный и жалкий. Их жребий свел. Слышу, как мой сосед сам с собой рассуждает. «Бедняга, сейчас тебя сплющат в лепешку и впрямь!» Стал здоровяк тщедушного калашматить. Я глаза прикрыл, чтобы смертоубийство не видеть. Но тщедушный дождался, пока здоровяк выдохнется, и начал. Один удар точнее другого. И здоровяк свалился, как мешок с песком. Что тут было? Все 10 000 зрителей встали, и я среди них. Перестань, ты знаешь мое отношение к этим грубым зрелищам. Я и сам не был на Палестре, и своего Критолая туда не пускал. Палестра — в древнегреческих городах место спортивных упражнений и состязаний. «Кулачный бой я к примеру привел», — перебил Полибий. 17 лет Рим с Ганнибалом воевал. а эллины наблюдали. Пусть себе калашматят друг друга, лишь бы нас не трогали.